Эпилог. Венчанием, конечно, Олькино бракосочетание не закончилось. Точнее, оно с него началось, но вот дату венчания пришлось перенести. Сперва Олька хотела, чтобы я полностью оклемалась после похищения, хотя я и заверяла, что со мной все в порядке. А потом Олькины родители захотели поприсутствовать на свадьбе у единственной дочери. И хоть моя подруга собиралась выйти замуж тайно, но в итоге пригласила в столицу всю свою родню. Этому еще поспособствовал Игорь, который вдруг заявил, что было бы чудесно повидаться со всеми родственниками. Для этого, конечно, пришлось снимать почти половину отеля, но благо Олькины родители могут себе это позволить. К тому же на ресторан они ничего не тратили. А еще среди многочисленных родственников отыскался профессиональный фотограф, тоже, кстати, Олькин дядя, но далеко не такой красивый и сексуальный, как Игорь. Но с камерой он обращался мастерски. В общем, свадьба удалась на славу. Я с улыбкой смотрела на лучшую подругу, которая кружилась в первом свадебном танце со своим теперь уже супругом и представляла себя и Игоря. И так замечталась, что едва не пропустила вступление к песне, под которую они танцевали. Медленный кавер на песню «I was made for loving you» под гитару, расчувствовал всех, прямо до слез. Даже Олькин папа сдержанно потер глаза, хотя еще пару месяцев назад грозился спустить Олега с лестницы, если еще раз увидит на пороге своего дома. А теперь его дочка выходит за того самого Олега замуж, а он смотрит на их танец и улыбается, как самый счастливый человек на свете. Я и сама не могла без улыбки смотреть на эту влюбленную пару. Мне, как и Олькиному папе, было совершенно ясно. Моя лучшая подруга в надежных руках. Как только песня закончилась, и Олька с Олегом замерли, обнявшись, гости взорвались аплодисментами. «Господи, Сашенька, твой голос просто невероятный!» Ко мне подошла Олькина мама. «Я уверена, ты обязательно победишь в этом своем конкурсе!» Напоминание о моем поражении больно резануло в груди. «К сожалению, я уже вылетела после первого испытания», — вздохнула я. «Не может быть!» «Да, увы, это так. Мы старались, но это прежде всего шоу. А как нам сказал один из судей, для шоу нужны люди раскрепощенные, которые легко могут экспериментировать и которые не убегут посреди нужного момента». Кир очень похоже передразнил высокомерный тон Городецкого и один в один повторил его слова. Я никому не рассказывала о том, что произошло тогда на яхте, даже Ольке. Зачем? Эта веха моей жизни осталась позади. Мне и самой обо всем этом не хотелось вспоминать. «Ох!» — ее мама, похоже, опечалилась. «Как жаль! Вы с Кирюшей такие талантливые!» «Вот именно!» — к нам подошла Оля под ручку со своим мужем. «Им не нужен конкурс и признание каких-то там судей, чтобы стать знаменитыми и популярными. Они и без них уже взрывают интернет». «Что делают?» – не поняла Олькина мама. «Ой, да у нас на самом деле не так много просмотров». Я скромно опустила глаза. Хотя, если признаться, я вообще не ожидала, что наши ролики с Кириллом, где мы исполняем каверы на разные популярные песни, вообще кто-то смотреть будет и тем более лайкать. «Это пока немного», – уверенно заявила моя лучшая подруга, которая безгранично верила в мой успех. «Давайте выпьем за то, чтобы ваша группа стала самой популярной в мире». Я засмеялась. Таких грандиозных планов даже у меня не было. А вот Олькина мама запереживала, когда дочка поднесла бокал шампанского к губам. «Доченька, тебе же нельзя. И так корсетом живот сдавило. Так хоть алкоголь не пей». «Мама, сколько раз тебе еще повторять? Я не беременна», ответила Олька так громко и резко, что об этом услышала половина зала. «Точно?» Кажется, Олькина мама расстроилась. «Точно!» – ответила моя подруга. Но ее мама не отстала. «Но вы же планируете? С детьми лучше не затягивать, а то потом, кто знает, вот мы с твоим папой тоже для себя пожить решили, а потом так хотели сделать для тебя братика, и не вышло. Ой, мама, ну хватит!» «Кажется, Света уже хочет внуков!» К нам подошел Игорь, с усмешкой провожая взглядом свою племянницу, которая пыталась сбежать от своей мамы. А потом протянул мне стакан с маргаритой, моим любимым коктейлем. «Спасибо», — улыбнулась я, присаживаясь на диванчик, чувствуя, как устали ноги. Идея совместить в себе роли подружки невесты и певицы на свадьбе была не самой лучшей, но я это уже поняла, когда торжество было в самом разгаре, а я бегала, как угорелая, от сцены к столу и обратно. Хорошо, хоть Кир был рядом и помогал со всеми организационными вопросами, которые касались выступления. Вот и сейчас он забивал плейлист музыкой, давая какие-то указания диджею. Все-таки классный он, и мои первые впечатления об этом парне оказались верными, хотя потом и было всякое. Вот и Игорь отметил его старания, и то, как он круто на гитаре играет, он тоже не оставил без внимания. «И ты что, даже не ревнуешь?» – с подозрением поинтересовалась я. «Нет», – пожал плечами Игорь, а потом обнял меня и поцеловал в губы. «Я же знаю, что ты моя». Стало так приятно, что я улыбнулась и прижалась к нему, чувствуя прилив счастья. «Ну, не знаю, кольца на пальце я пока не вижу», – пробормотала я в шутку. «Что?» – слава богу, не услышал Игорь. Меня, конечно, немного напрягало, что в любви мне никто так и не признался. Но нужны ли слова, когда поступки говорят намного громче? То, как он на меня смотрит, то, как обнимает и целует, то, как он переживал, когда меня похитили, как он заботился тогда обо мне, едва ли не каждую минуту спрашивая, как я себя чувствую, как сидел у моей кровати и нежно целовал мои пальцы, думая, что я сплю. Как утешал и поддерживал, когда я не прошла первое испытание в конкурсе, и как предложил набить морду Городецкому. Я увидела Игоря совсем с другой стороны и влюбилась еще больше, хотя мне казалось это и невозможно. И казалось, с каждым днем влюблялась все сильнее и сильнее. «Ничего, кроме того, что люблю тебя», — посмотрела я на Игоря. Он замер на мгновение, а потом обнял меня и прижал к себе. «Ты никогда не говорила этого раньше», – прошептал мне в губы. «Разве?» «Говорила, но, должно быть, тогда он не расслышал. А сейчас мне казалось, что эту фразу он слышал от меня уже 1000 раз. Но он прав, и вслух я ему призналась впервые. Больше я ничего не хотела скрывать от него и в первую очередь свою любовь. Пусть услышит, раз все равно об этом знает». Ведь не только его поступки говорили сами за себя, но и мои. Иногда мне даже казалось, что отныне живу ради этого мужчины. Конечно же, и ради себя тоже, учитывая, какие грандиозные планы я строила на жизнь. Поступить в университет, стать певицей. И пусть пока я находилась в самом начале пути, но все у меня впереди, в этом я не сомневалась. Вон и популярность наша с Киром растет, как на дрожжах, если верить Ольке. Так что обязательно все у меня будет. И центральное место в этом запланированном счастье займет Игорь. Уже занял. «Точно тебе говорю», – отозвался Игорь, даря мне жаркий и долгий поцелуй. И в данный момент меня совершенно не смущало, что на нас все смотрят. «Но зато теперь сказала», – с придыханием ответила я. «Его поцелуй – это было нечто. Никто и никогда еще меня так не целовал». И я начинала привыкать. «И ты, наверное, хочешь знать, как я к тебе отношусь?» Прищур Игоря стал коварно хитрым. «Вот теперь я знала, что если попрошу, то он обязательно признается мне в любви в ответ. Он любит, теперь я в этом совсем не сомневалась. Но так ли это мне надо сейчас? Не лучше ли оттянуть этот прекрасный момент? Даже несмотря на то, что, по уверениям знатоков, женщины любят ушами». «Конечно же хочу», — серьезно кивнула я. «Но об этом ты мне скажешь потом». «Это когда же?» — удивленно взлетели брови Игоря. Он явно ожидал другого ответа и моего поведения. «Когда придет время», — мурлыкнула я, становясь шаловливой кошечкой, и потерлась о его вкусно пахнущую дорогим мужским парфюмом грудь. Игорь обнял меня и крепко прижал к своей груди. «Я очень люблю тебя, солнышко», – пробормотал он мне в макушку. А аккомпанементом стало уханье его сердца. «Ну вот, теперь у меня не осталось никаких сомнений, что это и есть та самая настоящая любовь, которую все ищут, а мне посчастливилось найти».